Глава 28. Теярди. Живой цесаревич Ивар Макелион больше не стоит между двумя мирами, миром живых и мертвых. Гейс, что опутывает его тело и душу, вдруг проявляется наяву. Никто не видит его, кроме меня. Оно и понятно, это ведьминское проклятие, магам его не узреть. Это страшно. Я никогда не видела ничего подобного. В учебниках проклятия Гейса описываются как плетение, а здесь нечто другое. Черные смоляные иглы длиной с мою руку пронизывают его тело, их 7. И там, где проклятая игла соприкасается с телом, из тела, из духа мужчины пульсирующими толчками, выходит черная жижа, густая, горячая, от нее даже пар идет. Но вот сейчас иглы под воздействием артефакта лунная слеза тлеют, осыпаются серо-белым пеплом, который тоже никто, кроме меня, не видит. И пепел этот исчезает. А с ним исчезает и черная мерзкая субстанция, которой было отравлено тело цесаревича. Все важные энергетические центры больше не пронизаны проклятием, остались раны. Ему придется долго восстанавливаться. Цесаревичу предстоит буквально кругосветное путешествие по восстановлению здоровья и магических сил. Но одно точно — он будет жить. Когда последняя игла Гейса исчезает, цесаревич уже дышит полной грудью. Он слаб, ему больно, но в сознании, кажется, сам рад, что очнулся. В маленькой неуютной комнате начинается настоящий хаос. Лекари начинают сыпать умными терминами, исследовать цесаревича, рекомендовать ему план по восстановлению и прочее. Император пускает скупые слезы и говорит, чтобы позвали его супругу и остальных детей. Он обрушивает на сына поток информации, как он страдал, плакал, ждал, верил, надеялся. Его молитвы были услышаны. Про Родана, который вообще-то искал все время способ спасти друга, император даже не вспоминает. Голоса лекаря и императора превращаются в звуки роя назойливых мух. «Зззззз». Я невольно кривлюсь. И тут меня слуга берет за локоток и выводит из помещения. «Император распорядился, чтобы вы ждали в малый приемный», — поясняет слуга. Пожимаю плечами и следую за слугой. Родан пытается идти за мной, но дорогу ему заступает отец. Меня приводят в помещение, похожее на кабинет. Здесь никого нет, только мебель и картины с портретами важных особ. Приемный тихо, прохладно. Сладкого тошнотворного запаха от проклятия нет. Сажусь на самый краешек вечерного полукресла с весьма неудобным и жестким сиденьем. Принюхиваюсь к себе и чихаю. Зато вся моя одежда пропиталась вонью Гейса. Теперь придется красивый сарафан сжечь, а самой отмыться в 3 водах. В соленой воде, затем в воде с травами, после в чистой ледяной заговоренной водичке, только так. Вздыхаю, пальцами тру виски. Еще нужно амулет вернуть в грот. Что-то чувствуя титаническую усталость, ощущение, будто я горы сдвинула, реки вспять обернула и небеса обрушила. Хотя, скорее, небеса на меня обрушились и едва не расплющили. А еще мне что-то нужно делать с этой связью, о которой сказал Родан. Но не пара он мне, совсем не пара. Посмотрела я на его отца, графа Тариона. Смотрел на императора, послушала их речи, понимая, что пока мышление магов будет прежним, будто ведьмы им должны, будто ведьмы второй сорт, так и будут между магами и ведьмами происходить вечные противостояния. Хотя глупо же. Лучше делиться знаниями и опытом, а не враждовать. Видимо, потому и начался этот эксперимент по обмену учащимися магами и ведьмами. Можно сказать, первый шаг сделан. Жизнь покажет, что будет дальше. От всех этих мыслей начинает болеть голова. Нет, философствовать не буду. Уж точно не время и не место размышлять над извечной проблемой. Почему маги такие сволочи, а ведьмы — злопамятные гордячки? Мое одиночество в приемной длится недолго. Вскоре входит император собственной персоной. Я поднимаюсь и делаю реверанс. Выходит корявенько, надеюсь, не казнит он меня за плохой поклон. «Поднимись, ведьма», — говорит он повелительно. Смотрю на мужчину и жду приговора. Не зря же он тут один. Он тоже смотрит на меня. Взгляд холоден, лицо неприступная маска. Неясно, о чем он думает. Руки император заложил за спину. Стоит и рассматривает меня, нервирует своим длительным молчанием. Чувствую, как меня касается его сила. Сила разума императора словно щупальцами пробирается в мои мозги. Пренеприятные ощущения. И тут же срабатывает мой инстинкт самосохранения. И природная сила ведьмы просто отсекает эти щупальца и выкидывает силу мужчины из моей головы. «В мозгах своих подданных копаетесь, величество, а мои оставьте в покое», — возмущаюсь мысленно. Надеюсь, он не услышал мои мысли. Император на долю секунды улыбается одними краешками губ. Снова смотрит на меня, но уже заинтересованно. Когда я невольно из-за переживаний за свою судьбу начинаю переминаться с ноги на ногу, он говорит. «Ты стала инструментом в руках графа Родана Тариона для достижения его цели. Ты смогла беспрепятственно достать артефакт, о котором ходили лишь легенды. Юная ведьма Теодора Арди, тебя ждет большое будущее, если будешь осмотрительна и будешь иметь нужные связи. От своего императорского имени выражаю тебе глубокую признательность». «Ага, глубоко бы меня закопал и был бы тогда признателен», — думаю про себя. «Мой сын жив, и проклятие, наконец, его отпустило», — продолжает император. «Твоя помощь неоценима, Теодора». «Я настораживаюсь, не нужны мне подарки от императора, они будут обязывать». «За помощь в спасении моего сына, цесаревича Ивара, я сделаю тебе подарок, ведьма». «Так и знала», — кривлюсь мысленно. «От столь выдающейся фигуры, как император, никогда не дождешься искренней истинной благодарности. Можно рассчитывать лишь на ошейник и поводок. Вот что я получу удар от его величества, будь он неладен». Я пытаюсь спасти ситуацию, открывая рот, хоть мне и не позволяли говорить. «Слышать из ваших уст слова благодарности для меня уже высокая честь и настоящий дар, ваше величество. Я радуюсь, что ваш сын освобожден от проклятия, большего мне и не нужно». «Конечно, я радуюсь его исцелению. От этого моя жизнь зависит». Император снова улыбается одними уголками губ и произносит. «У всего племени ведьм вместе с кровью по венам текут дерзость и гордыня. Как бы там ни было, Теодора, но от даров императора не отказываются». Ловушка почти захлопывается. «Я дарую тебе одно желание. Проси у меня, что пожелаешь, в пределах разумного, конечно». Я едва не давлюсь собственным удивлением. Чего-чего, но подобного точно уж не ожидала. Целое желание. Мне тут же вспоминается таверна «Черная свинья», которая защищена от проверок, потому что, по слухам, когда-то сам император Аркаса за заслуги перед Отечеством даровал Леону Хавсу право просить его об одной услуге в любой период жизни. Вот бывший маг и воспользовался данным правом и обещанием императора. С тех пор черная свинья — неприкосновенное место. Хлопаю глазами, кусаю нижнюю губу и не знаю, что ответить, так как я не в силах собрать мысли в единое целое. Они как назло разбежались кто куда, и ничего толкового и умного в голову не приходит. «Проси его дать тебе время, Тея», — подсказывает мне Кика, ощущая мой раздрай. «Скажи, что ты ошарашена его щедростью». «Точно». «Ваше Величество, ваш дар воистину бесценен, неожиданно. Я бесконечно благодарю вас за него. Но могу ли я подумать? Сейчас я не в силах дать адекватный ответ». «Да, конечно», — соглашается император. «Дадите ответ на балу, который вскоре состоится в Академии». Он тут же уходит. Я тут же буквально падаю на стул. Ноги и руки дрожат, делаю глубокий вдох и такой же длинный выдох. Вот это да. Еще целую вечность нахожусь в малой приемной и умираю от усталости. Но все когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и мое томительное ожидание. Входит Родан. К счастью, один без папочки, императора и других каких-нибудь сомнительных личностей. В руке он зажимает артефакт. Облегченно выдыхаю, мысленно утираю пот со лба. Не скрою, были у меня мысли, что подставят меня с лунной слезой. Но Родан держит слово, тем более все прописано в магическом контракте. Родан подходит ко мне, берет мою безвольную руку в свою и вкладывает в мою ладонь амулет со словами. «Дело сделано, Тея. Все получилось». Только голос у него чего-то полон печали и скорби, когда, наоборот, радоваться надо, ведь друг спасен. Нажимаю артефакт и просто киваю. Он пытается взглядом поймать мой взгляд, а я смотрю в пол. Отчего-то не хочется сейчас говорить с ним. «Вернуть артефакт можно хоть отсюда, прямо из приемной», — произносит он. «Лунная слеза сама творит портал в грот сумеречного мира. Но все-таки это лучше сделать из моего дома. Сама понимаешь, императорский дворец». Хмыкаю, поднимаю на него взгляд, отвечаю с иронией. «Всегда невольно ждешь подвоха от тех, кто сильнее. Не так ли, Родан?» Он проводит рукой по своим белым волосам, горько усмехается и говорит. «Мне, наверное, целой жизни не хватит, чтобы вымолить у тебя прощение». С моих губ непроизвольно срывается смех, и я произношу. «Родан, но ты ведь даже не начинал его у меня вымаливать». И не даю ему ответить, серьезно уже говорю. «Я согласна с тобой, портал стоит открыть в другом месте, а не здесь. Если можно, я готова прямо сейчас вернуться. Только перед тем, как идти в грот, мне нужно сменить одежду, отмыться. И тебе советую. Тот запах от проклятия...» Морщу нос. «Мы все пропитались этим запахом. Одежду нужно сжечь, а самим отмыться в воде солью, травами, а потом чистой ледяной». Родан кивает и говорит: «Хорошо. С Ивором сейчас лекарь и семья. Отец тоже останется во дворце. Он не упустит шанса получить что-нибудь важное для себя». «Я заметила», — произношу едва слышно, и иду за Роданом. «Ура! Почти, уже почти все закончилось». Родан исполняет мою просьбу, и мне готовят 3 ванны. Тщательно отмываюсь и попутно рассказываю любопытным фамильярам Вискарю и Баюну, что было во дворце. Как нас встретил император, как он пообещал мне оставить жизнь, если его сын начнется. Потом в подробностях пересказываю об увиденном с цесаревичем и не забываю про подарок императора. Теперь даже не знаю, вдруг император, исполнив какое-то мое желание, решит потом от меня избавиться. Может быть такое? Спрашиваю кардинала, кота и саламандру. «Нет», — уверенно отвечает Вискарь. «Точно можешь не волноваться», — произносит Баюн. «Ты вернула его сыну жизнь, Тея. Даже после исполнения твоего желания император не сможет тебе навредить. Магический закон. Он маг, Тея. Очень сильный маг и чтит магические законы, иначе давно уже без силы бы остался». «Что ж, это радует. Тогда остается открытым вопрос, что просить?» Вискарь задумчиво склоняет голову на бок. Баюн лапой чешет ухо и шевелит длинными усами. Саламандра просто остается на месте и не двигается. «Тут нужен коллективный мозговой штурм», — изрекает Вискарь. «Нельзя просить что-то запредельное, дабы не вызвать гнев императора и не поставить его в сложное положение. Но и чепуху просить нельзя. Может, земли кусок пусть даст?» «И зачем ты здесь земля? Налоги с нее потом из собственного кармана платить? Ответ потом перед властями держать. А лишь что не так на земле, то и творится», — ворчит Баюн. «Ведь если она землю попросит, император, ясное дело, пожалует ей титул. А это ответственность. Еще обяжут являться ко двору на важные даты». Я делаю страшные глаза и мотаю головой. «Не надо мне такого счастья», — восклицаю в ужасе. «Никакой земли, да и мой род обладает хорошими землями. Меня устраивает моя империя Каралия. Мне там все очень нравится». «Не подумал», — кряхтит виновато Вискарь. «Зато точно уже знаем, что земли кусок просить не будем». «Император явно испытывает тебя», — задумчиво произносит Баюн. «Явно твоей просьбой он сделает свой вывод, мяу». «Какой еще вывод?» — в один голос с кардиналом спрашиваем мы. Кот дергает ушами и говорит. Думаю я, что ему в голову закралась мысль о личной ведьме специального назначения. Мяу. Ты хотел сказать о ведьме на побегушках, произношу недовольным тоном. Ты, а ведь Баюн прав, от волнения растопырив хохолок, говорит вискарь. Император сейчас посмотрит, насколько ты смелая, наглая, либо скромная и благоразумная, и в любом случае что-то да предложит тебе. Предложит так, что отказаться будет сложно, хмурится Баюн. У меня в груди сердце начинает колотиться с такой силой, что, кажется, вот-вот пробьет грудную клетку и вырвется наружу. И что мне делать? Фамильяры переглядываются, и Баюн берет слово, говорит мудрость. «Значит так, мы должны придумать, что попросить у императора, чтобы его не оскорбить, но и чтобы ему в радость было исполнить твое желание. Это раз. А два, если он заговорит и предложит тебе остаться в империи Аркас после окончания учебы и поработать на его империю, то ты должна будешь вежливо ему напомнить о том, кто ты есть-то». А ты, мяу, подданная империи Коралия, истинная ведьма, которая по доброте душевной помогла адепту Академии и заодно самой империи Аркас. Но переходить на службу под руку императора Зенона Макелиона не намерена, мяу. Это в том случае, если ты действительно не желаешь этого. А то, если захочешь, то... Нет, заявляю категорично. Уж точно не собираюсь здесь оставаться. Империя Аркас чужбина. Была такой, таковой для меня и останется. Да и мало ли, что этому императору захочется. Сегодня что-то вроде лунной слезы, а завтра звезды с неба запросят. Зато приключения, — подает голос Кика. Знаешь, мне как не очень понравилось быть марионеткой, — кривлюсь я. Если император вдруг что-то такое предложит, то тоже станет кукловодом. А я, как правильно заметил Баюн, истинная ведьма. Моя суть не терпит над собой никаких командиров. Так что баста. «Вот и ладушки», — произносит вискарь. «А теперь вылезай из ванны и ныряй в ледяную водицу, пока она от наших разговоров горячей не стала. И в путь вернешь артефакт гроту. И закроешь вопрос с Роданом раз и навсегда». «Согласна», — киваю я, выбираясь из второй ванны. Не мешкая рывком забираюсь в третью ванну, погружаюсь в ледяную воду прямо с головой. Тело будто миллионы игл пронизывает. Конечности, да и все тело деревенеет. Хорошо, хоть надо окунуться и сразу выбираться. Выбивая дробь зубами, поднимаюсь из ледяной воды и заворачиваюсь в теплый халат, заботливо нагретый магией фамильяров. Тепло окутывает с ног до головы, и неприятные ощущения уходят. «Теперь чайку выпей, и еще лучше станет», — говорит вискарь. На столике меня ждет поднос с горячим травяным чаем и сдобным печеньем. В камине при помощи магии саламандры догорает моя одежда и обувь. Саламандра сжигает без остатка, ни кусочка не останется, ни пепла, словно и не было ничего. Переодетая в простую рубаху с распущенными волосами, босая, но самое главное, очищенная от эманации проклятия, стою посреди комнаты, что выделил мне на время Родан, и смотрю на артефакт. «Последний шаг, и контракт будет исполнен», — произношу тихо. «Давай, Тея», — говорит вискарь, — «сделай это, закончи дело». Облизываю пересохшие губы, сжимаю кулон в руке, произношу. «Лунная слеза, тебе пора домой, в грот. Отвори, пожалуйста, портал, позволь вернуть тебя». И ничего не происходит. Открываю уже рот, чтобы повторить просьбу, как вдруг пространство меняется. Передо мной словно расходится по швам материя мира. Амулет своей силой преодолевает расстояние между мирами и легко, без последствий, позволяет мне ступить в сумеречный мир и войти в грот. Делаю шаг и оказываюсь в нужном мне месте. Передо мной коридор, ведущий к озеру. Ступая по пещерному коридору, взволнованная, вслушивалась в слабый звук своих шагов. А вот и озеро. Я сначала медлю, потом глубоко вздыхаю и зову русалочку. «Тилилиль, это я, Тея!» Озеро тут же идет кругами и выныривает русалочка. «Тея!» — радуется она мне и открыто улыбается. Говорит гордо. «Ты сделала это, ведьмочка!» Киваю и выдыхаю. «Да!» Она качает головой и произносит. «А твой маг силен, Тея, раз смог один без магии победить опытных и сильных воинов». Передергиваю плечами, вспоминая тяжелый бой и ранение Родена. «Это было сложно. Но да, он справился. Кстати, цесаревич быстро пришел в себя. Проклятие Гея снято, его больше нет. Телелиль, а ведь лунная слеза воистину сотворила чудо». Моя речь сбивчивая, полна волнения. «Да, артефакт спас глупца», — медленно произносит русалочка и бьет по воде хвостом, поднимается на бортик озера бассейна, садится и, глядя на меня задумчивым взглядом, вдруг произносит. «Тея, прежде чем ты вернешься домой, хочу тебя предупредить. Море кое-что нашептало мне, когда ты ушла. Оно видело будущее». «О чем ты?» — настораживаюсь я. Русалка дарит мне грустную улыбку и говорит. «Будь сильной, Тея. Все испытания, что выпали и выпадут на твою долю, необходимы для тебя. Просто принимай их, запоминай этот опыт и будь благодарна судьбе, даже когда тебе будет очень больно». Ее слова бередят мне душу. «Телелиль, в моем будущем произойдет что-то страшное?» — с придыханием спрашиваю русалку. Страх сковывает мне сердце. «Скажи, как есть». Она снова качает головой и говорит. «Нет смысла, Тея. Все равно ничего не изменишь. Но для успокоения твоей души знай, с тобой, твоими подругами, фамильярами все-все хорошо будет. Никто из вас не пострадает. Но тот опыт, что ты приобретешь, будет болезненным». Прикрываю на миг глаза, делаю вдох, потом выдох, смотрю на русалочку и произношу. «Больше ведь ничего не скажешь?» «Нет, ты». «Наверное, снова из-за Родена в какую-то историю попаду. Скорее бы пережить год учебы вам и вернуться в Кораль». «Ладно, спасибо тебе и на этом», — говорю с грустной улыбкой, потом протягиваю русалочке артефакт. «Вот, возвращаю. Мне нужно снова нырять или можно тебе отдать?» «Нырять не нужно и отдавать мне не нужно. Просто опусти лунную слезу в воду. Артефакт вернется на место». Я делаю, как говорит Телелиль. Подхожу к водной глади и, прежде чем выпустить артефакт из рук, произношу. «Спасибо тебе за помощь, спасибо. Этому месту спасибо. И тебе, Телелиль, тоже большое спасибо». Разжимаю пальцы, и амулет выскальзывает из моих ладоней, погружается на глубину и начинает ярче светиться. Амулет дома. «Ты еще вернешься», — вдруг говорит русалочка и тянет ко мне руки, чтобы обняться. Обнимаю ее и произношу. «Жизнь покажет». «А я просто знаю, Тея», — уверенно заявляет она. «А чтобы ты точно вернулась, вот возьми». Она вытаскивает из своих волос и протягивает мне заколку в виде ракушки. Сначала один подарок, теперь другой, начинаю я. «То был подарок от Буяна», — улыбается Телелиль. «А это от меня и моря. Захочешь прийти в сумеречный мир, просто войди с головой в воду, лучше озерную или речную, и сожми заколку в руке. Ты перенесешься к моему дому, Тея. Моя семья будет знать, что ты моя подруга, когда увидит у тебя эту заколку портал. Ты перенесешься на берег моря, поэтому не волнуйся, не окажешься посреди открытого моря». «Это хорошо», — смеюсь я. «А то я уже подумала, что надо с собой лодку сразу брать». Телелиль тоже смеется. «А вернусь я как? Знаешь, тот путь, каким нас возвращал Родан, вряд ли мне подойдет. Из меня плохой воин. Очень-очень плохой». «Вернешься так же», — кивает русалочка на заколку в моей руке. «Войдешь в воду и сожмешь артефакт в руке. Вернешься в то самое место, откуда уходила. Только никому не рассказывай, Тея. Если люди, особенно маги, узнают, что русалки обладают портальными знаниями и умеют творить артефакты и порталы, то за нами начнется охота. Поэтому дай магическую клятву». Я согласна с Телелиль, что эти знания нужно хранить в тайне, и без сомнений даю клятву о неразглашении. Закалываю волосы подарком русалочки и говорю ей: «Когда приду, обязательно принесу с собой угощение. Буду ждать, ты. И до скорой встречи, ведьмочка. До встречи». Я ухожу обратно в свой мир с чувством легкости, от чего-то грустной радости и небольшой обеспокоенности от слов русалочки о моем будущем. Тили-лиль. Проклятие Гейс — вещь изворотливая. Оно все равно найдет того, на кого было наложено изначально. Оно сделает свое гадкое дело. Увы, Тея, но род Энтарион обречен. Цесаревич своей смертью мог бы спасти Родена, но теперь Гейс вернется.